«Красный камень – это факультет боевой магии», – заговорил он. Все остальные тут же заткнулись. Куратором этого факультета является мастер Фердикус. Можно было и не сомневаться. «Фиолетовый камень – это артефактология», – куратор – мастер Вертиус. «Синий камень – целительство», – мастер Нертириус. «И зеленый камень – травоведение», – мастер Анриетта. «Если вы видите свет во всех камнях, то вы можете выбрать факультет по собственному желанию. Ну, хоть что-то умное за день, а то уже не знаешь, куда податься». Так, Фердикус отпадает сразу. «Играть, кто кого первым доведет до ручки, мне не в кайф. Против травок и целительства я против ничего не имею. Но сейчас в наших интересах разузнать побольше про свитки Халиделя, а факультет артефактологии должен нам в этом помочь. Очень надеюсь, что у студентов различных факультетов есть какие-нибудь привилегии». Мы с Рейнилом, не сговариваясь, протянули руки к медальонам с фиолетовыми камнями. «Что ж, значит, теперь вы будете обучаться на факультете артефактологии», – подвел итог Амтириус. «И вашим куратором будет мастер Вертиус. Судя по обсуждениям с Нертириусом, он мужик деловой, а значит, с ним можно будет договориться. Сейчас вы свободны, а с завтрашнего дня можете приступать к занятиям. Типа, идите отсюда побыстрее, нам хочется поговорить. Чувствую, и каться нам будет целый вечер». Надев медальоны и спрятав их под одежду, мы вышли из кабинета. «Интересно, что теперь будет?» – задумчиво произнес Райнел. «Ты о чем?» «Похоже, что у них мало кто видел свет во всех камнях. Если такое вообще было...» «Было», – прозвучал за спиной голос Кардиса. «Мастер Нертириус такое видел, когда был молодым. Он тогда только начал работать в обители младшим ассистентом. Сейчас тот, кто видел свет во всех камнях, один из сильнейших магов мира, магов темного искусства. Мдя, теперь понятны такие крики мастеров. Наверняка подумали, что мы можем пойти по стопам этого темного. Угу, вот дел у нас больше нету, как с темными якшаться. Могу успокоить, таких намерений у нас нет», — сообщил дракону Райнел. «А зачем вы спрашивали про свитки Халиделя? Судя по тому, что мы слышали, их таки кто-то ищет, но также они могут дать нам возможность вернуться домой». «Чего?» — не понял дракон. Мы с Рейнилом переглянулись. «Пошли, в комнате расскажем». Заинтересованный Кардис последовал за нами. Возле нашей комнаты нас ждал сюрприз. Вернее, сюрприз был в виде листика, воткнутого между косяком и дверью. Я вытащил листик и развернул его. «Любовное послание», — поинтересовался Райнел. «Если бы», — вздохнул я. «Сам прочти. Вы никакая не комиссия», — прочитал вслух мой друг, свернул листик и поднял на меня глаза. «Кажется, проблемы пришли раньше, чем хотелось бы. Глава 3. Давайте почитаем». Мы зашли в комнату, погруженную в вечерний полумрак. Солнце уже зашло, и надо было придумать что-то с освещением. Но ни магических шаров освещения, ни даже факелов я тут не видел. Самим костерок развести, так мы запросто. Правда, потом придется в другую комнату переселяться, но это уже мелочи. А тут свет можно как-нибудь сделать. Или это не было задумано? Поинтересовался я у дракона. Кардис опять несколько недоуменно посмотрел на меня. «Странные вы все-таки», — сделал он вывод. «Угу, а то мы не в курсе. Просто скажите свет и будет свет», — сообщил дракон. Так как нужное слово он уже сказал, то нам уже не было необходимости его произносить, поскольку весь потолок начал светиться белым светом. Я удивленно посмотрел вверх и принялся наблюдать, как линии желтого рисунка стали более насыщенными. Райнел одобрительно посмотрел на меня, сразу же поняв, зачем я наблюдаю. «А выключить как?» — спросил я. Спать с включенным светом было не всегда удобным. «Скажите темнота». Так как слово было произнесено, то потолок начал гаснуть, погружая комнату в полумрак. «Мдя, недоработки у них тут конкретные. А маленькие светильнички нельзя было сделать». «Свет», — решил проэкспериментировать Райнел. Потолок вновь начал светиться. «Темнота». Я поддержал эксперимент. Свет, тут же сказал Кардис, покачав головой. Я тяжело вздохнул. А мы бы еще пару раз проверили. Вдруг поломалось бы. Единственное, о чем мы тебя хотели бы попросить, это чтобы ты остальным преподам никому не говорил. А использовать в личных целях можно. На морде дракона появилась ехидная улыбка. Я задумался. Личные цели Кардиса – это забраться к кому-то и поживиться чем-то ценным. Кто знает, может, нам в поисках этих свитков придется полазить у кого-то по дому. Все зависит от этих самых целей. И желательно, чтобы мы об этом знали, сказал Райнел. А то кто его знает, что может случиться. Все с вами ясно. Ладно, рассказывайте. Заодно и поделюсь с вами известной мне информацией. Дракон взлетел на шкаф, откуда ему было удобнее нас видеть. А вот это полезно. В смысле, что у него есть какая-то информация. Сидеть на шкафу нам не в кайф, и для подобной цели мы выбрали свои кровати. Какую часть будем рассказывать? Посмотрел на меня Райнел. Ну да, ведь история в какой-то мере затрагивает и мое появление в его мире. Иначе как объяснить крылышки? Хотя про них пока еще никто не знает. Даже не знаю, задумчиво ответил я. Думаю, что начнем с появления богов, а там посмотрим. Хорошо. Магистр кивнул и начал рассказ. Ну, во-первых, мы не из этого мира. Сказав это, Райнел посмотрел на Кардиса. Я тоже. Было интересно узнать, как он отреагирует на эту новость. К нашему сожалению, он отреагировал индифферентно. Дракон просто замер на шкафу и молча слушал нас. Поняв, что никакой реакции от Кардиса мы не дождемся, Райнел продолжил. А в этот мир мы попали благодаря некоторым вашим же богам, которые за каким-то лешим приперлись в наш мир, в надежде покорить его. Замыслы у них грандиозные, но у нас и своих богов хватает. И хорошо, если кто-то из древних не проснется. Так вот, ваши боги решили заставить людей поверить в них, ведь вера – это источник силы. В деревушках это иногда получается, так как эти новоявленные боги показывают чудеса, которые магам не всегда под силу. Нет, если соберется 3-4 верховных магистра, то и они могут такое изобразить. Но наша работа не бесплатна, а тем достаточно, чтобы в них поверили. В больших городах они не появляются, поскольку там много храмов наших богов, а значит наши могут появиться, начистить им морду, а то и вытурить. Понятное дело, такое им не подходит. Вот они и решили найти мощнейшие артефакты стихии, чтобы или уничтожить крупные города и лишить наших богов источника веры, либо как-то взять их силу себе. По слухам, в артефактах заключена сила элементалей, духов стихий, а значит и мощь их невообразима. Во время одной из наших стычек с тремя из них они создали портал в ваш мир и выперли нас сюда, поскольку каждый из нас обладает некоторыми возможностями, которые могут помешать их планам. При этом мы умудрились еще поменяться телами. Когда мы попали в ваш мир, то решили найти ближайших богов и обратиться к ним за помощью. В результате чего Партикиус немного обиделся, что мы дали ему в морду. Но во время нашей с ним беседы он сначала подумал, что это мы прочитали какие-то свитки, о чем и спросил. Мы убедили его в обратном и попросили вернуть нас домой. Но так как мы из другого мира, то практически никакая магия не может на нас повлиять, сказал я и добавил. Даже сила богов, если только нет каких-либо поставленных заранее условий, при которых мы можем вернуться обратно, уточнил Райнел. Сначала я не понял, о чем он, а потом сообразил. Ведь когда Шенк первый раз вытащил меня в их мир, то он изначально поставил условия пребывания, по которым я, выполнив их, вернусь домой. Но когда я уже был в мире, то повлиять на меня не мог уже никто. Вот мы и решили постараться узнать про эти свитки. Вдруг получится обрести силу и вернуться в наш мир. Но в действительности мы не знаем, поможет нам это или нет, закончил Райнел, вкратце изложив всю суть дела. Кардис попереводил взгляд с меня на магистра, потом обратно. Интересно, какие варианты он перебирает, из-за чего у нас так крышу снесло. И почему мне хочется вам поверить?» Задумчиво произнес дракон. «Потому что мы слишком необычные даже для далеких краев этого мира. И то, что мы не из вашего мира, как объяснение подходит больше всего. Вряд ли у вас здесь есть кто-то, кто не знает столько вещей, как мы. Вот уж точно, таких необразованных еще поискать надо. Значит, говорите, магия на вас не действует. А ты думаешь, как мы так легко с этими браслетами справились?» Я указал на обломки украшений, лежащих на столе. «Ты сам говорил, что на них наложены мощнейшие заклинания, которые позволяют сдерживать неконтролируемую силу магов». Этот факт Кардиса немного убедил. Тут в двери постучали. Я переглянулся с Рейнилом. «Странно, у нас тут знакомых вроде бы нет. Так что это за гости?» Я встал с кровати и подошел к двери. «Кто там?» «Парни, а морда чешуйчатая случайно не у вас?» Прозвучал ответ за дверью. «Чешуйчатый». Я переглянулся с Рейнилом. Потом мы оба посмотрели на Кардиса. «А ну, открой!» Потребовал дракон, перебравшись на ближний к двери край шкафа. Я это и сделал. За дверью оказался Седой, который сегодня в нетрезвом виде вместе с другим учащимся явился на урок по изучению рас. Второй парень с рожками и хвостом стоял за его плечом. «Слышь, волчара, ты чё, совсем нюх посеял?» — заорал Кардис со шкафа. «О, нашелся!» — воскликнул рогатый, и оба вломились в нашу комнату. Учитывая, что Седой был пошире меня в плечах и сам по себе немного погабаритнее, пришлось отпрыгивать в сторону, чтоб не снесли. «Чешуйчатый, на нас браслеты надели», — сообщил новость Седой. «Брачные», — хихикнул рогатый, закрывая за собой дверь. Я посмотрел на руки вломившихся к нам гостей. У каждого на запястье было по такому же браслету, который мы с Рейнилом сегодня сняли с себя. «Так какого вы тут лазаете, если у вас первая брачная ночь?» — ехидно посмотрел на них Кардис. «Тебя ищем, чтоб свечку держал», — ответил рогатый. «Больно мне это надо», — фыркнул Кардис. «Вы вообще чего пришли? А то у нас Фердикус сильно подозрительный стал, донесет ему кто-то, что здесь вся странная компания собралась, и доказывай, что ты не приспешник темных искусств. Ну, мы сначала тебя искали, но лохматый сказал, что ты здесь, так что мы решили зайти поздороваться с новенькими. Кстати, парни, низкий вам поклон. Про то, как вы обдурили Тенрия, уже слухи ходят. И некоторые уже ставки делают», — то ли обрадовал, то ли подписал смертный приговор рогатый. Мы с Рейнилом удивленно похлопали глазами. «Какие еще ставки?» — спросил мой друг. «На то, сколько вы проживете после нанесенного Тенрию оскорбления. А вы откуда про это знаете?» — подозрительно посмотрел Кардис на хвостатую личность. «А ты думаешь, кто эти ставки принимает?» — ухмыльнулся Седой, показав несколько удлиненные клыки. «Похоже, что к людям он тоже не сильно относится. Кстати, мы не представились. Меня Варгреем зовут, оборотень. А меня Зерин», — тут же представился второй. «Черт, черт, так и называется раса Зерина. Прикольно. Если учесть, что по нашим церковным писаниям черти – это исчадие ада и они есть зло. Кажется, это про него Кардис сегодня упоминал сегодня утром. И что до него теперь сложнее добраться?» «Рейнел, Дим», — представились мы, а Рейнел полюбопытствовал. «А вы на кого-то ставили?» «Чисто из принципа поставили на вас. Все остальные ставили на Тенрия». «Слышь, волчара, а если я сообщу ректору, чем вы тут занимаетесь?» Дракон, немного офигевший, посмотрел на эту парочку. В ответ Варгрей достал небольшой листик из своей широкой куртки, в которой так и был. «Ты записывал или я?» — посмотрел он на Зерина. «А я помню. Вот смотри, кажется, ты...» — Зерин ткнул в середину листика. «Чего?» «Да сам глянь, только у тебя такие каракули получаются. Правильно пословицу придумали. Как черт хвостом. Слышь, я не понял, тебе чем-то мой хвост не нравится?» «Да я про твой молчу, ты им и буквы не напишешь». Зерин ласково погладил свой хвост по кисточке. «Да мне как бы и не надо. Так, стоп, мы сюда зачем полезли? Список прочесть, подсказал со шкафа Кардис. Ему было любопытно узнать, что же там такое написано. Ага, так вот, ставка на первокурсников, 20 золотых. Кстати, должен заметить, самое крупное. Еще бы, я только 5 поставил, сказал Зирин с таким вздохом, будто это были последние его сбережения. Так а ты на подпись посмотри, ткнул пальцем Варгрей. Мы с Рейнилом подошли и тоже заглянули в список, прочитали и усмехнулись, поскольку палец Варгрея указывал на имя Кардис. Ух ты, Кардис, а я не знал, что ты тоже ставку сделал. Зирин аккуратно переместился за наши спины. Если учесть, что, по словам Варгрея, это Зирин вписывал имя Кардиса, то, кажется, мы не одни с Рейнилом тут на всю голову двинутые. Чего? Кардис взмахнул крыльями, перелетел на плечо Варгрея и сунул морду в список. Совсем охренели. А если кто увидит? Да вы знаете. А ты сюда посмотри, прервал поток вопросов Седой и ткнул пальцем в еще одно имя. Мастер Амтериус прочитал дракон. Не, ну вы бы так сразу и сказали. А почему сразу и Фердикуса не записали? Поинтересовался Райнел. Зирин и Варгрей переглянулись. Ты его почерк видел? Спросил Варгрей. А как же? Довольно ответил черт. Дай сюда, сейчас намалюю. А на кого ставку делать? Ты еще спрашиваешь. Конечно, против. Больше выиграем. Только теперь надо постараться, чтоб не проиграть. Мдя, жаль, Фердикус не знает, что он тоже ставки делает. Зирин принялся что-то рисовать в листике своим хвостом, а мы с Рейнилом переглянулись. Кажется, тихо выучить теорию магии не получится. Тут уже за нас решили, чем мы будем заниматься. Только вот эти браслеты, брачные, не удержался от вставки Зирин, продолжая выводить подпись Фердикуса. Эту свадьбу можно считать недействительной ввиду отрицательного желания одной из половин. Так вот, именно эти браслеты нам немного мешают. Кардис, ты должен их снять. Совсем сдурел. Его если чем и можно открыть, так только заклинанием. А как только я это сделаю, то наш уважаемый ректор сразу об этом узнает. А я тут еще поработать хочу. Выдал возмущенную тираду дракон. И поэтому ты спрашивал у нас, каким образом мы от них избавились. Посмотрел Райнел на Кардиса. Ага. Дракону надоело сидеть на плече Варгрея и перелетел обратно на шкаф. А как вы от них избавились? Стало любопытно Зирину. А вот так. Райнел взял браслет на руке Варгрея, постарался его открыть, и тот распался на части. Пока оба гостя удивленно смотрели то на обломки браслета, то на Рейнела, я снял браслет с руки Зирина. А то все внимание магистру, а я типа веником прикинулся. Это, как вы их. Зирин в быстром темпе захлопал глазами. Во, сквозняк какой по комнате пошел. У Кардиса спроси. Кстати, ты говорил, что у тебя есть чем поделиться. Или... Райнел многозначительно покосился на Зирина и Варга. Так, стоять бояться. Тут что, назревает что-то интересненькое, а мы не удел. Кардис, да ты вообще офигел. С укором посмотрел на дракона черт. Разговор о делах сразу вывел черта из удивленного состояния. Рогатый, хвост на рога кручу. И вообще, это уже не я решаю. Вы у них спрашивайте. Кардис кивнул головой в нашу сторону. Ну, судя по тому, что вы спокойно открываете браслеты, на которые сам Амтериус заклинание накладывал, то вряд ли это какое-то простое дело, задумчиво произнес Варгрей. Как раз наоборот, простое. Свитки найти, сообщил Райнел. Всего-то. Ага, только эти свитки еще кому-то могут быть нужны, а значит, в этом деле есть конкуренты, добавил я. Чует мой хвост, что это не такие уж и простые свитки, проворчал Зирин, усаживаясь на мою кровать. А вам они зачем? Хоть бы разрешение спросил, а то расселся тут. Возможно, они смогут помочь нам домой добраться, ответил Райнел. А те, которые в библиотеке вам не подходят? Сомневаюсь, что свитки Халиделя будут просто пылиться у нас на полках, с сожалением заметил Кардис. Варгрей и Зирин медленно повернули головы к Кардису. Свитки кого? Переспросил Варг, явно сомневаясь в том, что он услышал. Халиделя. И если мы не хотим, чтобы кто-то другой до них добрался, то надо постараться выяснить первыми, где они могут быть. Кардис, у тебя точно крыша поехала. Это ведь легенда. Да нифига не легенда. Мне ли об этом не знать? А они точно не вымысел, уточнил Зерин. А то ведь не одна сотня магов за ними охотилась. Да и наш народ тоже пытался. А ты сам знаешь, мы ведь везде побываем. Знаю. Поэтому для тебя задание будет по своим связям выяснить, кто и где их ищет. С учетом способности Зерина, это задание и впрямь для него. Ты действительно думаешь, что мне кто-то расскажет про них? Несколько удивленно поинтересовался черт. Не спорю. Про такие вещи народ будет молчать в тряпочку. Или во что побольше. Правда, выяснить все же не проблема. Но это в крайнем случае. Райнел мне объяснил, что ментальное воздействие на мозги может несколько негативно сказаться. Только вот оставлять после себя цепочку идиотов не слишком хотелось бы. А то придется новую психлечебницу открывать. Хотя проще прибить, гуманнее будет. Мдя, гуманизм из меня прям так и прет. Ну, нам важно для начала выяснить, правда ли это. А потом уже будем выпытывать, что, прям сейчас. Перспективка переться куда-то на ночь глядя не слишком обрадовала хвостатого. Нет, я хоть немного введу в курс дела вас всех, а тогда уже будем действовать. Кардис устроился поудобнее на шкафу. Мы тоже расселись кому где лучше. И почему-то все мягкие места были уже заняты, поскольку Варгрей уже успел устроиться на кровати Рейнила, а на моей сидел черт. Вздохнув, мы с магистром уселись на стол. Стул почему никого из нас не привлек, низенький слишком. Так вот, для тех, кто не знает, свитки Халиделя были созданы Халиделем около 3000 лет назад. Тот, кто их прочтет, обретет силу Бога. Халидель понял, что он создал очень мощную вещицу, но уничтожить ее не смог. Тогда он спрятал их, чтобы никто не смог получить такую силу. К сожалению, один из его учеников был несколько иного мнения и решил прочесть эти свитки. Он считал, что обладая такой силой, он сможет улучшить мир, принести добро. Халидель этого допустить не мог, и между ними произошла битва, в которой ученик победил своего учителя. Мдя, мозги у этого ученика явно не в том месте находятся. Похоже, он не понимал, что великое добро и великие улучшения повлекут за собой такие великие несчастья, что никакие боги не расхлебают. Стоп, а я это откуда знаю? А ну да, воспоминания Рейнила, когда он за камнем драконов охотился. По той же причине он и не стал его использовать. Он прочел эти свитки, продолжил Кардис, но либо прочитал неправильно, либо не смог удержать всю эту силу в себе. В общем, погиб он. После этого свитки вновь были спрятаны. Всплывали они после этого только один раз, и этот раз был не самым веселым. Это когда было? Полюбопытствовал Варг. 1800 лет назад, когда весь континент был под властью Ксеркариуса. Тогда мастера магии смогли найти возможность запечатать силы Ксеркариуса, и через время он погиб. Но с тех пор свитки были утеряны. Мдя, что-то мне эти свитки напоминают. Прям как наши артефакты стихии. Называется, собери пазл и получи власть и силу. Только вот как представлю, какой ценой этого можно добиться, тошно становится. А хоть какая-то информация есть, или вообще ничего. Ну, как сказать, я знаю, кто был хранителем ключа к этим свиткам около 1000 лет назад. А вот где находятся двери, тут я не в курсе. А кто сейчас хранитель этого ключа? Без понятия, его то ли подарили кому-то, то ли спрятали. Так что выяснить это будет проблематично. Что, прям совсем? Ну, можно полазить в тайной библиотеке обители. Там есть хроники магов того времени, может где-то и можно что-то найти. Только фиг кто вас туда пустит. Как будто мы будем спрашивать разрешение. Блин, опять куча проблем. А разгребать как всегда придется нам. И почему мы с Рейнилом умудряемся влезть во что-то с размаху да обеими ногами? Ну, это так, риторический вопрос. И вообще, может кто-нибудь объяснить мне, какого всем этим умникам не сидится, что они за всякими артефактами лезут. Тогда, может, пока отпразднуем поступление Дима и Рейнила в школу», — предложил Зирин. «Называется, поговорили о делах, можно и отдохнуть. Только вот Варгрей почему-то скривился. Похоже, он еще хорошо помнит прошлые посиделки, после которых на них браслеты надели». Я переглянулся с Рейнилом. «Интересно, мы сегодня до учебников вообще доберемся или как? Кажется, что или. И еще интересно, Зирину действительно не нравится планировка школы и теперешний ее ректор. А может, не надо? А то прошлый раз, когда мы так решили посидеть, во дворце поменялись султан и придворный маг», — как можно убедительнее произнес Рейнил. «Что? Прям все так серьезно?» Мы синхронно кивнули. «Да у нас немного. Всего 5 литров гномьего самогона», — уточнил Зирин количество этого «немного». Рейнил высказался на певучем, но незнакомом мне наречии. Мой мозг тут же выдал перевод «С». «Ага, это эльфийский. Мдя, тут и впрямь другого не скажешь. В последнем слове можно гласные удлинить. Более убедительно будет», — добавил Кардис. «Да тут пофиг. Главное, что смысл тот. А у вас что, эльфийский такой же? Как видишь, язык природы. Правда, у тебя произношение несколько старомодное. Ну, да он ведь их из книг 2000-летней давности вычитал», — встрял я. «Правда, застукали потом». Мы с Рейнилом синхронно потянулись к левому уху, за которое его меня таскали. Каждый к своему. Потом заметили общее движение, сплюнули и опустили руки. «Ты сильно так не распространяйся», — предупредил магистр, — «а то ляпнешь чего-нибудь». «Угу, только привыкну к этим новым воспоминаниям, а то они вечно по частям вылезают, не поймешь, что важно, а что нет». «Это вы о чем?» — недоуменно спросил Зирин. «О том, что мое настоящее тело, вот это», — Рейнил показал на меня, — «а пальцем тыкать некультурно. А мое настоящее, вот это», — я указал на Рейнила. Зирин и Варгрей все так же недоуменно похлопали глазами, пытаясь понять, где же зарыта шутка. Не поняли. Поэтому перевели взгляд на Кардиса. «Очень похоже, что это правда», — подтвердил тот. «Слишком уж в них много необычного. Значит, сегодня не выпьем». Огорченно посмотрел на всех черт. «Слушай, а откуда у тебя эти 5 литров? Мастера ведь твою комнату обыскали, где ты их заныкал?» — поинтересовался дракон. «А я что, дурак что ли, в одном месте все хранить?» — поразился Зирин такой непроницательности дракона. «Тоже верно. Ну, хоть чему-то научился. Ладно, раз с этим разобрались, то сегодня лучше разойтись. Зирин, ты, кстати, смотайся к какому-нибудь кузнецу, пусть застежки на браслетах сделает. А то если Фердикус или Амтериус узнают, что вы их сняли, проблемы будут не только у вас. Ректор, наверное, до сих пор отходит после их распределения на факультеты. А что там такое было, не расскажете?» — полюбопытствовал Варгрей. «А они все камни увидели. Две пары удивленно посмотрели на нас. Который раз за вечер. Блин, и чего мы такие особенные? Никто не объяснит. А что-то мне и в самом деле расхотелось пить. А то потом скажут, что мы школу развалили. Ладно, парни, мы завтра зайдем». Зирин взял части браслетов его и Варгрея и с хлопком исчез. «Вот, идиот. А если кто-то видел, что сюда заходило двое, а вышел один?» — проворчал Варгрей, вставая с кровати. «До встречи, парни. Дверь за вторым нашим гостем закрылась. Ну, я вроде все сообщил, так что если какие еще вопросы будут, обращайтесь. Да у нас только один — выяснить, где находится тайная библиотека. А так больше ничего. Тогда лучше я вам это завтра покажу. Сегодня уже поздно. Кстати, вы ужин пропустили. Так что я Зирина пришлю с Хавчиком. Вот за это будем благодарны. И в самом деле, с той потерей сознания и последующим распределением у нас опять как-то из головы вылетело, что надо покушать. Странно, раньше я таким не страдал. Вроде бы. Поиски легендарных свитков. Любопытно будет, как бы про себя сказал Кардис, вылетая в окно. Точно капец обители, подвел итог Ранел, слезая со стола и укладываясь на кровать. «Потому что тут кроме нас двоих еще эти трое», — догадался я. «И в самом деле, некоторых, кто с нами знаком, только от нас двоих лихорадить начинает, а тут аж пять психов. Нет, Кардис еще более-менее нормальный, должность преподавателя обители обязывает. Ага, чувствую, тут что-то да будет». Я только задумчиво посмотрел в светящийся потолок. Что сейчас, почитаем или просто дождемся Зерина? Даже не знаю. Давай пока почитаем. Неизвестно, сколько ждать придется. Я взял пару книг из стопок на столе и кинул их Ренилу. Потом сам выбрал для себя понравившуюся, и мы погрузились в чтение. Если быть честным, то книжка оказалась до жути нудной. Я на второй странице даже зевать начал. В целом, все было понятно, что в плетении несколько частей, и каждая отвечает за то или иное действие заклинания. За время, сколько будет действовать заклинание, на что оно направлено, исполнительная часть, накапливающая часть, в которую энергия впитывается. Я попробовал вспомнить несколько заклинаний Рейнила и попробовал разобраться в них. Так, вот это часть, это другая, это... Не понял. А силу как подпитывать? А, ну да, каркас заклинания уже изначально запитан магией. Хотя если... Блин, надо нарисовать, а то фигня какая-то получается. Я оторвался от книжки и собрался было найти какие-нибудь письменные принадлежности, как увидел, что Ранел уже рисует, только почему-то на стене, пальцем, из которого вырывается огонь, в результате чего на стене оставался закопченный след. ХММ, тоже вариант. Я слез со стола и стал наблюдать за рисованием Ренила. Если не ошибаюсь, то слева заклятие нашего мира, а справа этого. Блин, игра найди 10 отличий. Проблема только в том, что у нас количество отличий неизвестно. Так, это у нас заклинание света, не самое простое, но и не очень сложное. Я тоже принялся сравнивать рисунки. Отличаются, кардинально. Итак, это у нас исполнительная часть, тут силовая, тут подпитка, тут, а тут каналы связи открыты, а значит силу надо контролировать, чтоб не уходило, только лишняя морока. И почему, спрашивается, не сделать замкнутый круг? А гляди, у них тут вектор направления силы в другую сторону. Капец, блин, рвануть ведь может, а тут ограничитель стоит. Да к демону этот ограничитель? Здесь векторы пересекаются, поэтому на каждую линию блок стоит. Опять конструкция трехэтажная. А если в обход пустить? Хотя не, тут коротнуть может, потом не разгребешься. А если их местами поменять? Те же яйца, только сбоку, закончил Ранел. А если вот здесь перенаправить поток и завязать на, тоже рванет. Твою ж, мы задумались. Ранел тем временем создал на руке пламя и закоптил пол стены. Потом материализовал на руке когти и принялся чертить заново. Теперь рисунок был белый на черном. Да и затирать проще. Так, давай сначала. Поток силы сюда, исполнительную часть сюда. Вектор поправь, фигня получается. Ограничитель силы ставим или ну его. А канал открыт или закрыт. Давай сначала с открытым, а потом. Угу. Тогда лепи. Так, вектора стихии сюда и сюда, здесь закрепить. Все равно фигня. От первоначального сильно отличается, проще заново плетение выучить. А здесь у нас что? Вектора стихии здесь и здесь, поток силы сюда. А ну-ка, еще раз нарисуй, только с обратными каналами. Совсем рехнулся. Хотя, если здесь оставить открытым, то... Мы отошли на пару шагов и полюбовались на наскальную живопись. Попробуем. Только если стены не придется ремонтировать. Я посмотрел, как Ранел создает немного измененное плетение заклинания и заполняет его силой. Только вот Зерину надо было явиться именно сейчас. Парни, я вам похавать принес. Ой, а что это? Прозвучал голос черта у нас за спинами. Чтоб тебя. Ложись. Заорал Ранел, отскакивая назад, поскольку матовый шарик начал движение вперед. Я тут же последовал его примеру, и мы вместе по дороге уложили Зерина. Бабах! Прозвучало из-за кроватей. Единогласно высказались мы с Рейнилом. Ага, согласился Зирин. Хавчик не раздави, там помидоры лежат. Мдя, вопрос, что важнее, помидоры или то, что сюда сейчас преподы нагрянут. Дим, быстро возьми пару учебников. Зирин, ты можешь перенести нас к себе в комнату. Быстро придя в себя, стал задавать вопросы по делу Рейнил. Да, не проблема. Тогда давай быстрее, а то нам сейчас головомойку придут устраивать. Я схватил ближайшие учебники и метнулся обратно к Зирину. Тот дотронулся до меня и до Рейнила, и в мгновение ока мы оказались в комнате Зирина и Варгрия. Последний недовольно посмотрел на нас и коротко спросил, что надо делать. Понятливый мужик, мы учили теорию магии, а тут что-то рвануло. Кстати, Зирин, ты браслеты сделал, а то Амтириус не поверит, что они с вас сами спали, если увидит рядом с нами. И еще, Зирин, еду куда-нибудь день, а то спалишься. Рейнил быстро и кратко изложил суть дела, после чего все принялись за выполнение. Зирин опять куда-то исчез, но через мгновение вернулся, и мы четверо выбежали в коридор, где уже было полно народу. А возле нашей двери уже стояло два каких-то препода и сам Фердикус. Мдя, принесла нелегкую. Что случилось? С невинным видом поинтересовался Рейнил у близстоящих. Да хозяева той комнаты что-то взорвали, не оборачиваясь, ответила какая-то девушка. Любопытно, поскольку хозяева комнаты мы и нас там не стояло, как бы между прочим заметил я. Вас там не было. Девушка удивленно посмотрела на меня. Постой, вы ведь те самые новенькие, которые против Тенрия пошли. Тогда не исключено, что это они хотели что-то сделать. Блин, об этом что, уже вся школа знает. Сделал удивленный вид Рейнил. Такое не скроешь. И то, что вы не из комиссии, тоже известно. Где они? Прокричал Фердикус. Можно маленькое уточнение? Кто они? Подал голос я. Так, будем стараться договориться. Фердикус повернулся на голос и отыскал меня и Рейнила взглядом. Что произошло в комнате? А что там произошло? Это я у вас спрашиваю. Что произошло в комнате? В какой? Вдруг спросил Зирин. В их комнате. Указал на меня и Рейнила Фердикус. А что там произошло? Фердикус открыл рот, чтобы что-то ответить, потом закрыл и открыл вновь. Что произошло в их комнате? Не знаем. Нас там не было. Мы были у них в комнате в том конце коридора. Рейнил показал рукой на комнату Зирина. И за такое короткое время добежать туда никак не успели бы. Вот вы и попались. С его помощью вы могли переместиться куда угодно в доли секунды. Хотя стоп. А ну, вы двое, покажите ваши руки. Теперь Фердикус указал на Варгрия и Зирина. Те подняли вверх правую руку. Ага, так я и знал. Вы помогли им снять браслеты. Маг опять ткнул пальцем в меня и Рейнила. Такого невежества мой друг не выдержал и громко клацнул зубами, как бы намереваясь откусить палец, оказавшийся у него перед носом. Фердикус с опаской отдернул руку. Зато вокруг послышались смешки. Эти что ли? Черт с оборотнем подняли левую руку, на которых как ни в чем не бывало висели браслеты. Опять смех вокруг. Похоже, все уже поняли, что прямых доказательств причастности к этому у Фердикуса нет, и скоро все закончится. Тут один из магов, прибывших к месту происшествия, подошел к Фердикусу и что-то прошептал. Я немного напряг слух и успел услышать, что маг говорил что-то о Тенрии. Ага, кажется, он объяснил ему, что мы тут немного врагами обжились и не обязательно взрыв устроили мы. Мдя, если они Тенрию подозрения выскажут, то у его компании будет еще один зуб на нас. Типа мы их подставить хотели. Разозленный тем, что расправиться с нами ему не удалось, Фердикус развернулся и пошел по коридору. Учащиеся освободили ему проход, а потом все стали расходиться по комнатам, бросая на нас любопытные взгляды. Фух, пронесло, вздохнул я. Штаны почистить не забудь, дал совет Зирин. Блин, кто о чем? Ты тоже, усмехнулся я. Спасибо, что выручили. Ну, вы ведь помогли нам с браслетами, так что это мелочь. Да и против Фердикуса мы всегда поможем. Ну, тогда всем спокойной ночи. Мы с Рейнилом зашли в комнату и осмотрелись. Оказалось, что все не так уж страшно. Правда, одну ножку стола разнесло в щепки, да кровать сдвинулась. А так жить можно. А что случилось-то? Поинтересовался я. Вроде мы все расчеты правильно сделали, таких результатов быть не должно было. Да я направление вектора воздействия неправильно задал, когда Зерин появился, вот и результат. Заклинание малость переклинило. Может, продолжим эксперименты завтра? Сделал предложение Рейнил. Я только согласно вздохнул. Тут опять раздался хлопок, и в комнате появился виновник происшедшего. Вы тут хавчик забыли. Все, покедово. Хлоп. Мы посмотрели на оставленный чертом мешок. Хоть и говорят, что на ночь вредно кушать, тем не менее, предлагаю перекусить перед сном. Я направился к мешку с едой. Я только за. Похоже, что меня в мире Рейнила действительно кто-то проклял или сглазил. Поскольку в этом новом мире я уже которую ночь сплю спокойно. Ну, если не считать некоторые сны. Но, как я понял, многое, что мне снилось, было воспоминаниями Рейнила, которые, переплетаясь с моими, такие сны мне устраивали, что можно было сразу в дурку ложиться. Но вот подъем был не всегда самым лучшим, особенно на второй день нашего пребывания в обители. Просто, как выяснилось, подъем у них действительно производится при помощи колокола, который оповещал о начале и окончании уроков. Только вот нас об этом предупредить забыли. Поэтому, когда этот звон разбудил меня, я с перепугу взлетел с кровати вместе с одеялом и стукнулся лбом о потолок. Мдя, то ли потолки низкие, то ли я немного нервный. Надеюсь, соседи сверху не будут сильно возникать по поводу утреннего стука в пол. Мое приземление было плавным и спокойным, чтобы я мог насладиться видом удаляющегося от меня потолка. Но тем не менее, я вернулся обратно на место взлета. Бом! Прозвучало за окном еще раз. «Да что вам этот колокол на голову надело?» — пожелал Рейнил, сидя на полу. «Блин, даже завидую. Нормальные люди от неожиданности с кровати падают на пол, а я почему-то упал на потолок. Дим, у меня есть предложение. Таки пойти и переплавить этот котел, именуемый колоколом». Я попытался раздвинуть глаза, которые после удара о потолок дружно съехались к носу. «Ну, можно его загнать кому-нибудь. Зачем?» Не сообразил я. «За деньги. Тогда надо к Зерину обратиться, а то таскать эту махину по всему городу будет несколько подозрительно». Я наконец справился с глазами и сфокусировал взгляд на Рейниле. «Ты думаешь?» Посмотрел тот на меня. Вставать с пола ему было лень, и он завернулся в одеяло прямо там. «Ну, можно попробовать. Только знаешь, надо все-таки сначала пойти покушать. Угу. Кстати, там в мешке еще что-то осталось. Надо будет с собой в столовую взять, а то мы на тех харчах быстро дуба врежем». Я только согласно кивнул. Бом. Неожиданно прозвенело за окном еще раз. Угу. Это, типа, для тех, кто не проснулся. Все. Точно переплавлю. На маленькие колокольчики. В розницу больше навар будет. Опять согласился я. Блин, ну как же вставать не хочется. Особенно на учебу. Не говори. А что там у нас первое хоть? Не помню. Природоведение какое-то. Может, травоведение. Я пожал плечами. А разница? И там природа. Я выбрался из кровати и, зевая, стал одеваться. За дверью слышались голоса учащихся. Мдя, и чего это народу не спится в такую рань? Рейнил с сожалением посмотрел на мягкую кровать, на одеяло, в которой он до сих пор кутался, со вздохом встал и тоже принялся приводить себя в порядок.